Нати. Через час отсюда, в чистый переулок, вытечет по человеку ваш обрюзгший жир. А я вам открыл столько стихов шкатулок. Я бесценных слов, мот и транжир. Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста, где-то недокушенных, недоеденных щей. Вот вы, женщина, на вас белило густо, вы смотрите устрицы из раковин вещей. Все вы на бабочку Петиного сердца взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. Толпа звереет, будет тереться, ощетинит ножки стоглавая вошь. А если сегодня мне, грубому гунну, кривляться перед вами не захочется, и вот я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам я, бесценных слов, транжир и мод.